Господь, народ твой преимущественный, разумеешь ли ты, что есть Бог твой, что есть тот Бог, который возлюбил тебя и храню тебя, что я веду тебя своей могущественной, сильной и пронзенной рукой? Разумеешь ли это ты, народ мой, Кременштаб де Глазе? А если разумеешь, так почему так печалится сердце твое, Кременштаб де Глазе? Почему в таком волнении ты сегодня находишься, народ мой, Кременштаб де Глазе? Почему пугает тебя все происходящее, говорит Господь, Кременштаб де Глазе? А я желаю, чтобы ты, народ, отрезвился, чтобы ты стал прямо и посмотрел на Голгофу и уразумел, Кременштамене, что я истинно есть твой Бог, Кременштамене Клайсе, который все соделал для тебя, что я совершил победу для тебя, народ мой, Кременштаб де Глазе, что я победил все то, что ты сегодня, народ мой, стяжаешь, Кременштамене Клайсе. А я желаю, чтобы ты различал, народ мой, чтобы ты не был младенцем колеблющимся, не следующим в слове правды, но чтобы ты возрос мужа совершенно, народ мой, Кременштамене Клайсе, чтобы ты видел ясную цель, которая впереди тебя, народ мой, чтобы ты уразумел, куда ты идешь и зачем ты идешь, и что ты приобретешь, если будешь поступать по слову моему, говорит Господь. И нужно тебе великое послушание и великая покорность, говорит Господь, ибо часто-часто непослушанием своим ты разделяешь себя с Богом твоим, Кременштамене Клайсе, и стенаешь, и стонешь, и плачешь, и говоришь, где ты, Господи, Кременштамене Клайсе? А я спрашиваю тебя, где ты, народ мой, на каком пути ты находишься, на каком основании ты стоишь, Кременштаб де Глазе, чью волю ты исполняешь, говорит Господь, Кременштаб де Глазе, а посему, народ мой, пересмотри сердце свое, пересмотри, что в закромах твоих, каким грузом ты загружен сегодня, загружен ли ты тем грузом, который будет тянуть тебя в пучину мирской суеты, или тот груз, который поднимет тебя ввысь, народ мой, Кременштаб де Глазе, нужно пересмотреть все ценности свои, чтобы уразуметь, кто ты есть на этой земле и к чему ты призван, и кто призвал тебя, и куда идешь ты, и что приготовлено для тебя. Сумеешь ли ты это осознать, чтобы приобрести? Есть ли у тебя сегодня эта способность, чтобы уразуметь, говорит Господь? А если у тебя нет этой способности, обратись к Слову Моему, обратись к этому источнику воды живой и углубись, и копай, Кременштамене Клайсе, и исследуй, говорит Господь, чтобы тебе достигать, народ мой, чтобы тебе не повязнуть этой суете, Кременштаб де Глазе, которая есть щита. Народ мой, она не имеет никакого смысла, она не имеет никакого веса, все это легче пустоты, говорит Господь, и желания, стремления твои, и стяжания твои, это пустота, которая никакого веса не имеет на весах моих, говорит Господь, Кременштаб де Глазе, а я желаю, чтобы ты рассматривал себя в свете слова моего, Кременштаб де Глазе, чтобы ты был взвешивает на весах моих и не нашелся легким, говорит Господь. А посему и дано тебе это время свободы, посему и дано тебе это время, говорит Господь, чтобы ты, вникая в себя и в учение этим, занимался постоянно, чтобы книга этого закона и учения и слов моих, она не отходила от уст твоих ни днем, ни ночью, но чтобы ты поучался и размышлял, народ мой, ибо часто-часто ты все пропускаешь мимо ушей своих, Кременштаб де Глазе, прослушаешь, как забавного певца, и все забываешь, не размышляя и не вникая в глубину истины моей. Но я желаю, чтобы ты удостоверился в истинности, в искренности слова моих, говорит Господь. Испытуй меня, исследуй слово мое, Кременштаб де Глазе. Испытай слово мое, которое оно может произвести работу в жизни твоей, в сердце твоем, говорит Господь. Ибо часто-часто ты недоверием своим, Кременштаб де Глазе, останавливаешь действия мои в жизни твоей, Кременштаб де Глазе. Ибо жестоко выносит в сердцах народа моего, Кременштаб де Глазе, и ожесточает сердце свое, Кременштаб де Глазе, и закрывает ухо свое, чтобы не слышать, говорит Господь, а я желаю, чтобы ухо твое, оно было открыто сегодня, народ мой, чтобы ты уразумел, что хочет Бог твой, благо для тебя, ибо я все отдал тебе для того, чтобы ты мог идти, чтобы ты мог приобрести и донести это спасение. И я все делаю для блага твоего, я ничего не делаю во зло, я ничего не делаю для зла, говорит Господь, ибо я есть Бог добрый даятель, Кременштаб де Глазе. Я есть Бог света, говорит Господь, и нет во мне никакой тьмы, Кременштаб де Глазе. И не найдешь, народ мой, сколько бы ты ни искал, Кременштаб де Глазе. И я желаю, чтобы ты ходил во свете Слова Моего, чтобы этот свет, он сиял в тебе, свет Слова Моего, говорит Господь. А посему, говорит Господь, обратись сегодня всем сердцем и будь способен слушать, Кременштаб де Глазе. сердце слышать и исполнять, говорит Господь, чтобы ты был покорен Духу моему, который так трудится в сердце твоем и в жизни твоей, Клеменштамене. Неужели тщетно слово мое, которое говорится к тебе, которое посылается, народ мой, оно не тщетно. Оно или будет иметь спасительную силу, или будешь ты, Кременштабе де Глассе, иметь губительную силу, Кременштабе де Глассе, ибо слово мое или на смерть, или на осуждение, или на спасение, говорит Господь. И вот смотри, как ты будешь слушать, как ты будешь воспринимать, и как ты будешь готов исполнить то, что говорит тебе Господь. Ибо многое оставлено для тебя, и многое говорено тебе, говорит Господь, и во многом трудится Дух Святой в сердце твоем и в жизни твоей, чтобы направить тебя к источнику жизни, чтобы направить тебя к этой воде живой, чтобы ты питался хлебом, который насытил бы душу твою, и водой напоялся, которая бы животворила внутренность твою, говорит Господь, Кременштабе де Глассе, ибо посмотри, что в сердце твоем, есть ли огонь Духа Святого в сердце твоем, горит ли сердце твое сегодня любовью к Богу живому, или ты ищешь только от Бога, Кременштабе де Глассе, и не желаешь найти Господа твоего и Бога твоего, найти лице его, говорит Господь, а посему сегодня Кременштабе де Глассе мудрый уразумеет, говорит Господь, и приобретет мудрость еще, и праведный он будет творить правду еще, Кременштабе де Глассе, а нечестивый он не поймет, Кременштабе де Глассе. Посему смотри, на какой стороне ты находишься, к чему причислишь, к кому причислишь ты сегодня себя, народ мой. Я желаю, чтобы ты был причислен к народу моему, к детям моим, Кременштабе де Глассе, чтобы ты был членом тела моего под главою Христа. А если ты под головою, то будь послушен голове, говорит Господь, Кременштабе де Глассе, ибо слово мое, оно живо и действенно, говорит Господь, Кременштабе де Глассе, я желаю спасения твоего и не желаю смерти грешника, говорит Господь, а посему сегодня ободрись и отрезвись, народ мой, Кременштабе де Глассе, стань правильно пред лицем моим, Кременштабе де Глассе, стань на истинное основание, Кременштабе де Глассе, которое есть твердое и никогда не поколеблется, народ мой, ибо если ты будешь стоять на этом основании, на этом слове, то вовек не поколеблешься и не заблудишься, говорит Господь, и будешь знать, как тебе идти и куда тебе идти, Кременштабе де Глассе, и будешь стоять в совете моем и слышать голос мой, народ мой, Кременштабе де Глассе, ибо всякий раз, когда ты уклоняешься и отклоняешься, народ мой, Кременштабе де Глассе, враг настигает тебя и поражает, Кременштабе де Глассе, но есть Бог, хранящий тебя, и сколько хранил я тебя и защищал тебя, народ мой, Кременштабе де Глассе, и вижу неверие, недоверие, доколе это будет, Кременштабе де Глассе, доколе не укрепится вера твоя, Кременштабе де Глассе, доколе ты не испытаешь слово мое, сколько я явил милости в жизни твоей, разве не на что тебе посмотреть, разве нечем подкрепить веру твою сегодня, народ мой, Кременштабе де Глассе, почему же ты сегодня так слаб, Кременштабе де Глассе, а я желаю, чтобы ты был воином. Чтобы ты был воином Господним, говорит Господь, не был младенцем, Кременштабе де Глассе, но возрастал и возрастал в духе моем, ибо я все даю тебе для этого, Кременштабе де Глассе, все подаю тебе от руки своей, Кременштабе де Глассе, и стол мой, он всегда накрыт и полон яств, Кременштабе де Глассе, и я даю тебе желание и стремление к этому, но как часто ленив и равнодушен народ мой, и говорит, а что происходит, а я и так иду, Кременштабе де Глассе, а так ты не пройдешь, народ мой, Кременштабе, тебе нужно приобрести то, чем бы ты шел, Кременштабе де Глассе, что будет помогать тебе в пути, Кременштабе де Глассе, чтобы опора твоя была прочная и надежная, народ мой, Кременштабе де Глассе, а посему я вновь и вновь обращаю тебя к слову своему и обращаю взор твой на Голгофу, и не только, чтобы ты был наблюдателем издали, как тогда некоторые, они смотрели издали, Кременштабе де Глассе, и ничего так и не поняли, Кременштабе де Глассе, а я желаю, чтобы ты взошел на Голгофу, Кременштабе де Глассе, чтобы ты склонился у креста моего и узрел, Кременштабе де Глассе, то, что произошло там для тебя, народ мой, что ты сегодня искуплен и омыт, Кременштабе де Глассе, если ты приходишь в глубоком покаянии и раскаянии, если ты приходишь с искренним сердцем, народ мой, а посему не носи этот груз в закромах своих, который давлеет и давлеет на тебя, и ты не можешь можешь подняться, Кременштабе де Глайса, и плечи твои согбены под этой тяжестью, и говоришь, какой тяжелый крест дал мне Господь, Кременштабе де Глайса. А ну рассмотри по слову моему, какое благо мое и какое бремя мое, народ мой, и чей крест несешь ты сегодня, Кременштабе де Глайса. А я желаю, чтобы ты встрепенулся, чтобы ты стряхнул с себя всякое греховное бремя, говорит Господь, оставь все сие, которое не приносит пользы тебе, которое мешает тебе возрастать и подниматься все выше и выше на ступени, ибо часто-часто это вновь и вновь свлекает тебя с высоты вниз, говорит Господь, и тебе снова приходится подниматься туда, где ты был, и так идет туда-сюда народ мой, а я желаю, чтобы ты все выше и выше поднимался, чтобы ты удерживался на той высоте, которую ты достигаешь. Это ты можешь удержаться только исполнением слова моего, повиновением и послушанием Духу моему. И если будет водить тебя Дух Святой, тогда ты будешь идти в силе, народ мой. А посему возревнуй велико о действиях Духа моего среди тебя, народ мой. Ибо я не вижу этой ревности, Кременштабе де Глайса, охладел и обленился сегодня народ мой, Кременштабе де Глайса. Он не желает ревновать, он говорит, и этого хватит, Кременштабе де Глайса, и других и этого нет, Кременштабе де Глайса. А я говорю тебе, народ мой, это капли, этого мало, а я желаю, чтобы ты трудился. Я желаю, чтобы Дух Святой, он среди тебя трудился, чтобы имя мое славилось, ибо я призвал тебя к славе своей, чтобы ты прославил имя мое на этой земле, Кременштабе де Глайса, чтобы слава неслась от земли к небу, говорит Господь, чтобы молитвы твои были благоприятны пред Богом твоим, как благоухание, народ мой, Кременштабе де Глайса, чтобы это не были молитвы стенания, Кременштабе де Глайса, ибо все просишь, дай и дай, и все для плоти и для плоти. А где душа твоя сегодня, народ мой, Кременштабе де Глайса, взвесь сегодня прошение для плоти и прошение для души, и посмотришь, Кременштабе де Глайса, что просишь ты и для чего, народ мой, Кременштабе де Глайса. А я желаю, чтобы ты был победителем сегодня, чтобы ты побеждал те прихоти и похоти, которые диктует тебе плоть твоя, чтобы ты научился побеждать себя. И если ты научишься побеждать, тогда ты будешь идти вперед, Кременштабе де Глайса, не оглядываясь назад и не рассматривая по сторонам, и тогда не будет тебя волновать, кто как идет, Кременштабе де Глайса, но ты будешь следовать за мной, ибо я Бог великий, я веду каждого, Кременштабе де Глайса, ибо у меня ключ к каждому сердцу, и я знаю, что нужно каждому сегодня, одному то, а другому другое, народ мой, Кременштабе де Глайса, а посему не меряй всех по шаблону своему, по мерке плотской, говорит Господь, но смотри в слово мое, Кременштабе де Глайса, и если видишь брата согрешающего, молись о нем, Кременштабе де Глайса, проси милости ему, говорит Господь, заботься о ближнем своем, как заботишься о себе, народ мой, Кременштабе де Глайса, я не говорю о плоти, я говорю о духовном, ибо желаю видеть народ мой возросшим, Кременштабе де Глайса, желаю видеть народ мой совершенным, говорит Господь, Кременштабе де Глайса, чтобы ты не был как лиственное дерево, но чтобы плоды и плоды, они красовались, Кременштабе де Глайса, чтобы ты пришел ко мне не с пустыми руками, чтобы ты услышал слово радости, Кременштабе де Глайса, из уст Господа твоего, когда ты пристанешь при лице мое, а посему тебе нужно сегодня трудиться и трудиться над собой, говорит Господь, вникая в истину мою, не оставляя слово мое, прося милости и водительства Духа Святого, и откровение свыше, проси, народ мой, почему ты умолкаешь пред лицем моим, Кременштабе де Глайса, о духовном, народ мой, почему ты не просишь дарования, Кременштабе де Глайса, почему ты не достигаешь сегодня любви Божьей и говоришь, я люблю Господа, Кременштабе де Глайса, ненависть в сердце твоем, а злоба, а горечь, а обиды, Кременштабе де Глайса, чем назовешь это, Кременштабе де Глайса, если это благоприятное для жизни вечной, Кременштабе де Глайса, и войдешь ли ты с этим грузом, говорит Господь, а посему освобождайся и следуй себя по слову моему, Кременштабе де Глайса, рассматривай себя более и более в зеркале этом, говорит Господь, в свете истины моей, Кременштабе де Глайса, говорит Господь, ибо это все дано тебе, Кременштабе де Глайса, чтобы тебе усовершенствоваться, говорит Господь, Кременштабе де Глайса, чтобы тебе достичь совершенства, любви Божьей, Кременштабе де Глайса, которая все прощает, которая ничего не замечает Кременштаба де Глассе, которая всем довольна, говорит Господь, ибо сколько недовольства и ропота сегодня в народе моем. А почему ты ропщешь, народ мой, и то тебе не так, и то тебе не так? А когда я стесню более и более, что будешь делать, Кременштабене, если ты сегодня не закалишься в этом, если ты сегодня не будешь доволен тем, что дает тебе Господь, ибо я знаю, что тебе нужно. Я знаю, как переплавить тебя, я знаю, как испытать тебя, народ мой, и я знаю, как очистить тебя, народ мой, Кременштабе де Глассе, не в том, в чем ты сегодня находишься, я буду испытывать тебя, Кременштабе де Глассе, но я сужу и сужу этот путь, ибо я многое-многое говорю на тебе, и ты знаешь, что этот путь узкий, и что узки врата, ведущие в жизнь вечную, народ мой, и тебе, если ты желаешь достичь жизни вечной и войти в обители мои, тебе придется идти этими вратами и этим путем, Кременштабе де Глассе, а этот есть путь скорбей и лишений, народ мой, тебе нужно будет жертвовать и жертвовать, Кременштабе де Глассе. А как народ сегодня мой, Кременштабе де Глассе, он не может жертвовать, Кременштабе, он не может жертвовать плотью своей, он не может жертвовать временем, Кременштабе де Глассе, и многим другим, народ мой, исследуй себя, рассмотри свое сердце самим пред собою, Кременштабе де Глассе, и признайся себе, Кременштабе де Глассе, каков ты сегодня пред лицем моим, готов ли ты войти в обители мои, а посему я продлеваю и продлеваю это время, и говорю тебе словом истины своей, чтобы ты обратился, народ мой, чтобы ты, Кременштабе де Глассе, не заснул, говорит Господь, на этом пути, чтобы ты велико-велико бодрствовал и трезвился, чтобы ты был бдительным, чтобы ты всегда имел способность и услышать голос мой, голос пастыря своего, Кременштабе де Глассе, чтобы ты различил его среди тысячи других голосов, Кременштабе де Глассе, чтобы ты сегодня уразумел, что есть правда, что есть истина, Кременштабе де Глассе, ибо многое и многое, Кременштабе де Глассе, многие лжеучители восстанут и обольстят многих, Кременштабе де Глассе, которые не будут бодрствовать, которые не будут мудры, говорит Господь, Кременштабе, посмотри, чтобы и это и тебя не постигло, Кременштабе де Глассе, и не настигло, народ мой, а посему велико и велико бодрствуй, и бодрствуй, не оставляй слово мое, и молись, и возноси молитвы, не ленись, говорит Господь, не говори, что хватит, я молюсь, Кременштабе де Глассе, что в нем не в многословии Господь слышит меня, Кременштабе де Глассе, да не в многословии, но в искренности, народ мой, чисто от чистого сердца возноси молитвы, народ мой, наполняй чаши и наполняй, и придет избавление, Кременштабе де Глассе, и восклонишь голову тогда и возрадуешься, говорит Господь, но нужно еще потрудиться, народ мой, нужно пройти и преодолеть преграды, ибо много еще встретишь на пути, Кременштабе де Глассе, ибо многое-многое еще, Кременштабе де Глассе, предстоит тебе великое сражение, а посему приготавливаю все оружие, чтобы оно было в должном состоянии, чтобы оно было в боевой готовности, говорит Господь, ибо жизнь твоя это сражение, жизнь твоя это постоянная война, народ мой, где тебе нужно одерживать победу, чтобы тебе не быть побежденным, а посему запасайся силой Духа Святого, проси мудрости и силы, чтобы тебе мудро поступать, чтобы не делать шагов опрометчивых, говорит Господь, Кременштабе Глассе, чтобы не поражал тебя лукавый, Кременштабе де Глассе, но чтобы ты поражал, Кременштабе де Глассе, чтобы ты господствовал над грехом, чтобы он не обольщал тебя, ибо часто-часто дух мира, он обольщает тебя, народ мой, как внешне, так и внутренне, Кременштабе де Глассе, как желаешь ты быть похожим, Кременштабе де Глассе, на тех, которые и в мире, народ мой, и нет различия сегодня, Кременштабе де Глассе, между многими, Кременштабе, и слова, посмотри, какие исходят из уст твоих, и посмотри, что говорит мир сегодня, не то ли говоришь и ты сегодня, народ мой, а я желаю, чтобы твои уста, они говорили слова Божьи, которые могут, Кременштабе де Глассе, осветить эту тьму мира сего, Кременштабе де Глассе, чтобы мир увидел в тебе свет, Кременштабе де Глассе, ибо не к темноте ты призван, но к свету, говорит Господь, так и ходи во свете, и будь светом, говорит Господь, и тогда эта тьма рассеется и в домах твоих, и в окружении твоем, днем Кременштамене, Клайсе, но смотри и наблюдай, чтобы эта тьма, она не поглотила тебя, народ мой, чтобы, заботясь и заботясь о плоти, не погубить душу свою, говорит Господь Кременштамене, Клайсе, а посему стой на коленях, говорит Господь, слоняй сердце твое пред Богом живым, Кременштамене, Клайсе, и Бог, увидя искренность твою, увидя послушание твое, смирение твое пред Богом живым, ибо часто-часто нет смирения, и становишься в позу гордости, и превозносишься над другим, над ближним своим, и говоришь, я не таков, и уподобляешься фарисею Кременштабе де Глайсе, а я желаю, чтобы ты был нищим духом Кременштабе де Глайсе, чтобы ты был сегодня алчущим и жаждущим, чтобы ты был миротворцем, народ мой Кременштабе де Глайсе, чтобы мир мой, он всегда наполнял сердце твое, а часто-часто сердце твое бунтует и бунтует, говорит Господь, и возмущается, и ропщит Кременштабе де Глайсе. Таков ли должен быть народ мой Кременштабе де Глайсе? Такую ли жизнь я жил на этой земле? Разве нет примеров для тебя в слове моем Кременштабе де Глайсе? Разве некуда тебя посмотреть и увидеть, и осознать, и исправиться, говорит Господь? Разве не с чем тебе сравнить Кременштабе де Глайсе? Есть слово мое истины и светильник для тебя, для жизни твоей, для ноги твоей, для стези Кременштабе де Глайсе, ибо знаки мои расставлены, ты не в темноте идешь, и ты не идешь как бы путем неизведанным, ибо стоят знаки направляющие, чтобы ты знал, куда тебе ступать ногой твоей, куда тебе повернуть, и как тебе идти, и как тебе подняться, говорит Господь, и где привал, и где нужно быть бодрствующим и бдительным, говорит Господь, ибо когда ты спишь, говорит Господь, я храню тебя, Кременштабе де Глайсе, и не думай, что это великая заслуга твоя, и дела твои сие приобрели, но это великая милость моя над каждым, а посему не превозносись друг перед другом, но смирись и почитай друг друга выше, и тогда благодать моя, она будет более и более изливаться, и сила моя, она наполнит и наполнит тебя, народ мой, и ты воспрянешь, и ты воскликнешь, аллилуйя, и воздашь славу Богу живому, вечно живущему, который любит и не оставит тебя, и ты люби его, и не оставляй, и не отходи, Кременштабе де Глайсе, и не вырывайся из руки моей, и не отклоняй руку мою, когда я совершаю свои действия в жизни твоей и в сердце твоем, когда я обрезаю все то сухое, что мешает тебе, когда я очищаю ветвь, которая может еще принести плод, разумея, что это все от Господа Бога твоего, который желает блага и спасения души твоей. Так говорил тебе любящий Бог. Аминь.